Глава восьмая. После того, как мадемуазель Домбервиль была прочно и достодолжно посажена в тюрьму Фор-Левек, и когда господин де Портебис вернулся домой, он ощутил какую-то праздность и досаду. В конце концов, он был одурачен, но игра, разумеется, не могла ему не понравиться, и хотя карты и были подобраны заранее, партия была от этого не менее очаровательной. Он видел себя героем громкого любовного приключения, и если на его взгляд и для него причины не казались ему всецело в его пользу, то тем не менее эта история в глазах света сохраняла прекрасный вид. О ней говорили повсюду, и неделя господина де Портебиза грозила превратиться в поговорку. Господин де Портебиз был в моде, и это заставляло его ощущать некоторое тщеславие. Господин де Герси, поклявшийся его погубить, не показывался, занятый тем, что стонал и бушевал у ворот тюрьмы Фор-Левек. Господин де Портебис ждал, чтобы появиться в обществе первого представления балета «Сельские похождения», и этот день близился. Мысль о нем привела ему на память малютку Фаншон, и он решил отправиться с визитом к аббату Юберте. Доехав до верхнего конца улицы Сен-Жак, он вышел из кареты и, пройдя мокрый двор, поднялся по темной лестнице. Античная маска с расписанными киноварью щеками смеялась во весь рот на двери старого собирателя древностей. Господин де Портебис толкнул дверь. Мадемуазель Фаншон сидела посреди комнаты, на стуле с высокую спинкой. Опершись локтями о колено, она подперла подбородок руками и, казалось, была погружена в раздумье, глядя перед собой. Ее взгляды переходили от обломков пыльных скульптур, загромождавших пол, на ряды книг, покрывавших стены. Она казалась грустной. При легком шуме, произведенном господином де Портебизом, она обернула к нему свое хорошенькое личико с прекрасными и, казалось, заплаканными глазами. Увидя его, она издала слабое восклицание и встала, скрестив на груди руки. Мадемуазель Фаншон была в юбочке и в корсаже, что не подходило к ее прическе, покрытой пудрой и убранной зеленью. Щеки ее были слегка нарумянины, два розовых пятнышка отмечали их впадинки. Ее подвижной рот дополнял очарование ее лица. «Ах, это вы, сударь, как вы меня напугали! А господина Юберте все еще нет дома. Нанетта вам ничего не сказала внизу?» «Нанетта мне ничего не сказала, сударыня. И я не жалею об этом так, как вы дома. Но я расскажу господину Юберте, чем вы занимаетесь в его отсутствии. Вы плакали, Фаншон». И господин де Портебис указал пальцем на две круглые слезинки, сбегавшие по щекам молодой девушки. «Не говорите ему об этом, сударь, умоляю вас. Это его огорчит». И она отерла глаза. «Что же вас печалит, прекрасный Фаншон?» «Разлука с господином аббатом». «Разлука с аббатом? А почему же вы его покидаете?» «Надо вам рассказать все по порядку, сударь. Сегодня утром он посадил меня к себе на колени. Фаншон, — сказал он мне нежно, — так хорошо. Ты добрая девушка, и я очень люблю тебя, но нам надо расстаться. Что тут поделаешь? Не могу же я, однако, несмотря на мой возраст, жить в квартире с одной из первых балерин оперы. Теперь тобою будут заниматься, имя твое будет стоять в газетах. Можешь вообразить себе прекрасное впечатление. А где живет эта мадемуазель Фаншон? Она живет у господина аббата Юберте. Превосходно! А это она танцует в балете «Сельские похождения». «Ах, в самом деле! Понимаешь ли ты это, Фаншон?» Тут я заплакала, и он также плакал. А когда я предложила, что откажусь от моей роли и останусь до тех пор, пока он захочет маленькую, ничтожную танцовщицу, на которую никто не обратит внимания, он рассмеялся и сказал: «Отказаться от твоей роли, Фаншон? Ты не понимаешь того, что говоришь. Роли, за которой мадемуазель Домбервиль сидит в тюрьме». И он прибавил тысячу нежных слов, которые заставили нас плакать еще больше. Мадемуазель Фаншон за разговором забыла о том, что она была в юбочке и в корсете. Корсет стягивал ее тонкую талию и открывал ее грудь, трепетавшую от волнения. И добрый господин Юберте позаботился обо всем. Он нанял мне маленькую квартирку по соседству с театром, как раз в том доме, где живет господин Дарледаль, мой учитель танцев. Я буду жить там с теткой Нанеттой, которую вы видели, и она будет мне прислуживать. Тетка ее бедная, набожная женщина, а аббат будет приходить к нам 3 раза в неделю обедать. Все это чудесно, мадемуазель Фаншон, и об этом нечего плакать. А что будет с господином Юберте? Кто будет сметать пыль с его медалей? А потом, видите ли, сударь, я была счастлива, и вся эта перемена меня немного пугает. Вчера я совсем не хотела идти на репетицию, и отвел меня туда господин аббат. Господин Юберте — большой знаток балета. Ах, как я волновалась! Но когда я увидела его сидящим на сцене, куда ему принесли стул, я почувствовала себя легко. Я танцевала. Я видела, как он смеялся от удовольствия, наклонялся вперед, упираясь в колени руками, и внезапно откидывался назад. Он делал мне знаки. Я чувствовала себя более легкую, более ловкую. Когда я кончила, я бросилась ему на шею. Все барышни, бывшие там, поступили так же, как и я. Все бросились его целовать. Он отбивался от них силою. Поднялась настоящая сумятица, но его не хотели выпустить. Одна тащила его за воротник, другая за рукав, так что в конце концов бедный господин Юберте был весь белый от пудры. И надо было видеть, как он оправлял свой парик и разглаживал свое жабо, красное от смущения, но тем не менее смеющийся. И Фаншон при этом воспоминании также громко хохотала. Ее свежие губы открывали белые зубки. Веселость вздымала ее гибкую шею. А виноградные листья ее прически колебались словно от ветра. Потом она стала снова серьезной. Казалось, она раздумывала. «Что мне особенно тяжело, сударь, сейчас скажу вам», — продолжала Фаншон, наклонив головку с гримаскою. «Я горюю не столько о том, что покидаю господина аббата, как о том, что я ему так многим обязана и не имею никакой возможности чем-нибудь отплатить ему. Мне бы так хотелось доставить ему удовольствие. Говорят, что я красива, что мужчины любят молодость и первый цвет девичьей юности. Ах, как я жалею о том, что господин аббат в таком возрасте, что не может воспользоваться тем, что я отдала бы ему так охотно. Ах, зачем природа, сделав его таким престарелым, отняла у меня единственный способ, который позволил бы мне не остаться в отношении к нему неблагодарною. Но я говорю глупости, сударь, извините мою простоту». Господин де Портебис, слушая мадемуазель Фаншон, теперь жалел о том, что он не заслужил вместо господина аббата Юберте ее благодарности. Судя по тому, как она намеревалась вознаграждать благодеяние, господин де Портебис был бы рад оказать ей какие-либо услуги. Он находил ее очаровательную, все еще взволнованную ее рассказом. «Остерегайтесь, сударыня, тревожить ум и портить себе лицо. Слезы и заботы вредят красоте. Для ваших мыслей найдутся другие темы. Подумайте о том, что публика ждет от вас не вздохов и не заплаканных глаз. Чтобы ей понравиться, надо иметь вид довольства и этим заразить ее. Природа наделила вас очарованием, которому искусство придает свою прелесть. Вы обладаете всем необходимым для победы. Мне кажется, что я уже слышу, как настраивают скрипки. Ах, сударыня, как я радуюсь мысли увидеть вас завтра в сельских похождениях. Я представляю себе огни, музыку и целый лес рук, которые вам рукоплещут». По мере того, как господин Портебис говорил, выражение лица мадемуазель Фаншон, казалось, следовало его словам. Ее маленькие ножки дрожали. Она отбежала легкими шагами вглубь комнаты. Мадемуазель Фаншон танцевала. Она повиновалась немой музыке, направлявшей ее движение. Вначале она исполняла красивое па, словно встречая кого-то. Двумя пальчиками она грациозно поддерживала юбочку, приподнимая ее над своими легкими ногами. Потом она откидывалась назад с удивлением. Она колебалась. Она подвигалась вперед с кокетливой медлительностью, чтобы робко выслушать признание невидимого пастушка, пыл которого она, казалось, умеряла своими жестами. Ее гибкое тело исполняло в такт тысячу очаровательных движений. Она делала вид, что рвет цветы, доит овец, наполняет корзины, черпает воду. Она была попеременно то любопытна, то внимательна, то ветрена, то полна страсти. Когда она останавливалась, то слышно было ее дыхание. Потом она снова уносилась, наполняя всю комнату своим легким вихрем. Ее шаги то едва касались пола, то порою сухо постукивали по нему каблуком. Потом вдруг она сразу остановилась с глубоким реверансом, который обрисовал изящный изгиб ее тела, приподнял ее короткую юбочку, открыл в глубине лифчика ее трепетавшую грудь, наклонил крупные виноградные листья, украшавшие ее смеющееся личико с нарумяненными щечками, и подчеркнул лукавую линию ее свежих губ. А господин де Портебис, развеселившийся и восхищенный, изо всех сил аплодировал хорошенькой танцовщице, запыхавшейся и смущенной, забыв о странности положения, в котором он находился, присутствуя среди книг и медалей, при репетиции балетного танца в квартире ученого аббата Юберте, члена Парижской академии надписей и Римской академии аркад.